начальнику отделения полиции Василеостровского района, подполковнику полиции товарищу Михальчуку П.Я. Рапорт. Докладываю вам, что 14 февраля 2021 года около 22:30 по указанному адресу произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По оценке специалистов-взрывотехников ГУВД, мощность взрыва эквивалентна приблизительно 1 килограмму тротила. Последствия взрыва усугубились еще и последующей детонацией неустановленного количества газовых баллонов, хранившихся по указанному адресу в специальном, отгороженном металлической решеткой помещении склада. Со слов арендатора помещения И.П. Краснова И.С., данное помещение было принято специалистами противопожарной службы, и никаких нареканий к соблюдению правил хранения газовых баллонов с их стороны не имелось. Им были предоставлены соответствующие документы, подтверждающие его слова. Таким образом, исходя из вышеуказанных фактов, версия о несчастном случае в результате несоблюдения противопожарных правил не находит подтверждения. При осмотре места происшествия были обнаружены тела 6 человек, часть которых, ввиду наличия повреждений, сильно обгорели, одежда и документы утрачены, опознанию в настоящий момент не подлежит. На телах 2 погибших обнаружены служебные удостоверения сотрудников ГУВД Санкт-Петербурга, лейтенанта полиции Голованова Сергея Ивановича, оперуполномоченного уголовного розыска, и младшего лейтенанта полиции Свириденко Олега Николаевича, оперуполномоченного уголовного розыска. 3-й из погибших имел при себе удостоверение частного охранника ЧОП «Кугуар» на имя Лихосветова Игоря Ивановича. При нем обнаружен незарегистрированный в установленном порядке пистолет ТТ ЛГ-43-21-20. В настоящий момент с участием специалистов следственно-оперативной группы ГУВД производится дополнительный осмотр места происшествия, о результатах которого вам будет сообщено незамедлительно. Старший оперуполномоченный уголовного розыска, майор полиции Ларичев И.Н. ГУВД Санкт-Петербурга. Кабинет заместителя начальника уголовного розыска. «Ну, что там накопали?» Полковник Захарьин кивнул вошедшему на стул у своего стола. «Присаживайся». Подполковник Лапин опустился на указанное место и положил перед собою тонкую папку. «Да уж, нарыли. Установили личность еще одного погибшего. Это Голованов Иван Николаевич, отец погибшего при взрыве опера. У особистов есть данные, что сын как-то помогал отцу во всяких там коммерческих вопросах. Но конкретного криминала они выявить в этом не успели». Особисты — особая инспекция по личному составу МВД. «Ну, замначальнику уголовного розыска поджал губы. Сейчас-то уже и не выявит». «Как сказать?» Лапин раскрыл папку. Нашелся и портфель младшего Голованова. А в нем рапорт на имя начальника отдела. Мол, именно в тот день и час, когда там все бабахнуло, он совместно со вторым погибшим задержал, и именно по этому адресу, некоего Демина Петра Михайловича, при коем обнаружил атташе кейс с самодельным взрывным устройством. «Надо думать, оно там и шарахнуло», — проворчал полковник. «Вполне возможно», — согласился визитер. «Кстати, мы пробили этого самого Демина. Это сотрудник головного офиса фирмы, чье представительство возглавлял покойный папа Голованов. И этот гость прибыл с внеплановой инспекцией несколько дней назад. Мои сотрудники уже связались с Москвой. Там подтвердили командировку своего сотрудника и сообщили, что тот нашел какие-то нарушения в деятельности питерского филиала. После чего папа решил его подставить», — хмыкнул замначальника. «А сынок по его просьбе и разработал всю эту операцию. Что ж, это многое объясняет. Только почему там рвануло?» «Специалистов, взрывников среди них явно не имелось», — пожал плечами Лапин. «Могли в чем-то и ошибиться». «А где Демин?» «В гостинице его нет. Горничная сказала, что он ушел куда-то еще вечером». «Боюсь», — вздохнул Захарьин, — «что его надобно искать среди пока еще неопознанных тел. Когда взбесившаяся неожиданно крыша со всей дури долбанула меня по ногам, я только-только начал на них вставать. Хрен там его разберет, что тут произошло, Но в глазах у меня потемнело однозначно, вслед за чем я и вовсе потерял способность соображать хоть что-нибудь. Жестко. Какие-то камни упираются прямо в спину. Или это не камни? Но лежать на них достаточно неприятно и очень неудобно. Надо вставать. А вот на помощь никого звать нельзя, мелькнула вспышкой в голове мысль. Почему? Да потому, баран, что вокруг друзей нет. И хавальник закрой, нечего тут стонать. Еще накличешь кого-нибудь неприятного. А вот глаза приоткрыть надобно. Всегда полезно понимать, что вокруг тебя происходит. Снег. Пушистые снежинки, легко кружась в воздухе, неторопливо опускались мне на лицо. Таяли. Я ощутил влагу. И язык торопливо облизал пересохшие было губы. Пить хочу. Башка, однако, гудит. Кое-как, сдерживая, готовую сорваться с языка ругань, больно же, я приподнялся, опираясь на локти. Холодно. Чё-то, блин, рано как-то. Вроде бы еще ноябрь на дворе. Доброй кожаной куртки на мне не было. Сюрприз. Да и теплого свитера тоже. Брюки? Нет. Это точно не мое. Завязанную шапочку и вовсе молчу. Даже и следа не обнаружилось. Ботинок, кстати, тоже. Вообще складывалось впечатление, что меня, сочтя за покойника, попросту выкинули где-то за городом, наспех переодев в чьи-то обноски. Почему за городом? Так лес же вокруг. Заснеженный, холодный и какой-то неуютный. Сразу же начали нехорошо постукивать зубы. Это сколько же я тут лежу? Светает уже. А ведь вечер был. Что же выходит, я здесь всю ночь провалялся? Ага, и еще один мертвяк поблизости обнаружился. Это филиал какого-то криминального кладбища? Кое-как, ругаясь от боли в полголоса, я все же встал на ноги и заковылял к покойнику. Ему, скорее всего, никакая помощь не поможет. Пол головы долой снесло. С такими ранами только в морг. Блин, этот тоже оказался одет во что-то непонятное. Кафтан? Или как это хреновина называется? Рядом с телом валялись почему-то брошенные мягкие сапожки. Размер, что ли, убивцам не подошел? Или просто не понравились? Как бы то ни было, мне тут выбирать не из чего. И такая обувь сойдет. Ну, за неимением лучшего и на босу ногу, в общем, налезла. Ни носок, ни портянок. Вообще фига с маслом. Ладно, хоть ноги не мерзнут. Преодолев естественную брезгливость, обшариваю заодно карманы покойника. А хрен тут ночевал. Нет у него с собою ничего интересного и полезного. Вот коробок спичек нашелся. И какой-то он, словом, странно выглядит. Чуть больше привычного, да и спички. Выглядит тоже непривычно. Этикетка на нем раньше была, но зачем-то ее содрали. Карандаш. Кандовый такой. Плоский, так называемый плотницкий. Приходилось в молодости такие видеть. У Васьки отец в столярке работал, приносил. Заодно снимаю с мертвяка и штаны. Ему уже ни к чему, а мне сойдут. Кафтан этот — плохая замена пропавшей куртки, но выбирать не из чего. Представляю себе свой видок. Колоритный, должно быть, персонаж получился. И как в таком обличии мне теперь в город топать? Ладно, для начала надобно отсюда уйти, а то к ночи станет совсем уж холодно, и какая-нибудь ангина мне гарантированно обеспечена. Куда идти? Ни света, ни каких-нибудь звуков, ничего не слыхать и не видать. А вот следы на земле имеются, узкие колеи лишь слегка присыпало снегом. По ним и пойдем. Если ориентироваться по следам, то машина приехала откуда-то слева, остановилась... Выбросили, как думалось злодеям, мертвое тело, развернулись и убрались во свояси. Протопав метров 300, озадаченно чешу в затылке. Что-то уж больно машина странная тут была. Какая-то она узкая, да и колея странно выглядит. Обычные шины, они точно шире будут. Мотоцикл? А дуба мотоциклист не даст? Но катались же в свое время гаишники на Днепрах или Уралах. И ничего, не мерзли. Это ведь от одежки зависит. А по лесу, пожалуй, что и лучше будет. Топать таким макаром пришлось почти полчаса. След причудливо вилял по лесу, огибая холмы и овражки. Дым. Дымом пахнет. Жилье. И через сотню метров я оказался на развилке. Следы уходили влево и терялись. Дымом же тянуло справа. Куда идти? За мотоциклистом топать бессмысленно. Чего я хочу от него узнать? Еще и по башке вдругарять схлопочу. На этот раз так может уже не повезти. А дым — это печь. Печь — это жилье. Тепло и люди. То, что мне сейчас и требуется. Дом появился метров через 200. Над основательным таким забором, повыше человеческого роста, еле-еле поднималась крыша, из которой торчала печная труба с курившимся над ней дымком. Никаких там тебе фонарей не имелось, да и проводов, что вели бы к дому, я тоже не приметил. А вот собаки были. И зашлись лаем, словно намекая на то, что я тут гость нежелательный. Не спорю, но вот замерзать в лесу мне как-то вообще не хотелось. Стучу в калитку. Она тут под стать забору, из плотных толстых досок. Сбиты они плотно, ни щелки, ни дырочки. «Эй, кто живой есть?» Зашлись в лае собаки. Снова стучу. «Кто тама?» «Человек божий, обшит кожей!» Пробую я шутить. «Неудачно!» «И чего тебе надобно, божий человек?» Нелюбезно вопрошают из-за калитки. «В лесу заплутал! А к ночи дело! Померзну же нафиг!» «Идти будешь, не замерзнешь!» «Да куда уж тут идти?» «А на дороге же стоишь! Вот по ней, родимый, и топай! К утру на тракт выйдешь!» «Ежели раньше от холода не окочурюсь!» «Досель не окочурился же!» «Раз на раз не получается!» Странный какой-то разговор выходит. «Тут что, сектанты какие-то живут? Света нет, забор не хуже, чем в какой-нибудь тюрьме!» Разговаривают через запертую дверь. А меж тем холодно. «Ладно, дядя, черт с тобой. Сиди тут. А я до тракта. Авось там заодно и полицию встречу. Ну и гуляй себе. Ага, заодно подскажу им. Пущай поглядят, какие у тебя поблизости мертвяки в лесу валяются». Лязг засова. Или чего у них там присобачено. В приоткрытой калитке нарисовался невысокий такой мужичок в непонятной хламиде. Типа, плащ это у него такой. Не знаю даже, как это назвать. «Какой такой мертвяк?» «Обычный», — пожимаю я плечами. «Две руки, две ноги и голова». «Заходь», — шагает он в сторону. «Туда иди». «Давно бы так». Протискиваюсь мимо него в калитку, сворачиваю в нужную сторону. «Бзынь!» Искры из глаз. Согрелся, блин. Какого хрена? Пробую приподняться. Получается плохо, руки подворачиваются, и я снова падаю мордой вниз во что-то колючее. Темно, как... Словом, не видно ни хрена. Are you awake? Вы очнулись? Это еще что? Well, sort of. Ну, вроде бы. Совершенно на автомате отвечаю я. Кому, блин, я отвечаю? Кто тут такой языкастый? How are you feeling? Как вы себя чувствуете? Да хрен его тут вообще поймет. А вы-то сами-то кто? Уже по-русски спрашиваю я неведомого говоруна. И он совершенно неожиданно отвечает на том же языке. О, простите, сэр. Я как-то не сразу понял, что здесь надо говорить по-русски. Позвольте представиться. Лейтенант Пьер Махони. Старший лейтенант Петр Демин. Машинально представляюсь и я. Подействовало на меня упоминание воинского звания собеседника. Из темноты появилась смутная фигура, присела рядом. «Вас ударили по голове», — сообщил мне собеседник. Да я уже и сам это понял. Рука нащупала основательную такую шишку на затылке. «И кто же это тут такой разлюбезный?» «Not understood». «Не понял». «А, простите, я все не так хорошо говорю. Это Кондрат». «Что за Кондрат такой?» Пробую сесть, в голове пока шумит, да и воспринимаю я происходящее как сквозь подушку. Собеседник терпеливо поясняет. «Словом, мне не повезло. В очередной раз. Упомянутым именем тут кличут главаря местной бандоты. Здесь, в этом стоящем на отшибе доме, и квартирует оная команда. Тела в лесу, скорее всего, дело рук именно этой шайки-лейки. Мой сосед по сараю тоже оказался их жертвой. Сидит тут уже почти неделю. Его дорожную карету... Охренеть! Остановили на дороге и ограбили. Предварительно отогнав в лес, высадили пассажиров и выпотрошили их вещи. Пытавшихся оказать сопротивление возниц, прикончили без всякой жалости. Не повезло и одному из купцов. Того грохнули тотчас же. Попросту зарубили топором. С нами ехала молодая мисс. С ней вообще поступили очень бесчеловечно. Уволокли в карету и изнасиловали. А потом... Собеседник вздыхает. Потом и ее. К чести Пьера он, сложа руки, не сидел. Попробовал вмешаться и закономерно огреб по башке. И поэтому он не знает, что стало со всеми остальными пассажирами. Наверное, им тоже не повезло. А вот Махони уцелел. Не убили только потому, что главарь разбойников сообразил. Это же иностранец. Можно потребовать денег за его освобождение. И вот тут меня, что называется, торкнуло. Как я понял из объяснений соседушки, на дворе какое-то дремучее, если и не средневековье, то не слишком от него далеко отстоящее время. Оставим пока за кадром очевидный бред и попробуем, за неимением лучшего варианта, принять это на веру. Пока. Раз нет покудова иного объяснения происходящему. И в самом деле, непривычная одежда покойников в лесу, манера общения неведомого закалиточного обитателя — все это выглядит странно. Опять же, отсутствие электричества, следов от шин на дороге. Но требование выкупа — что-то это не очень напоминает манеры наших доморощенных разбойничков. Те, насколько я в курсе дела, все же попроще были. И такие вот новомодные выкрутасы не устраивали. Топором по башке? Верю сразу. И ножик под ребро прекрасно в эту картину вписывается. Но выкуп за пленника? Что-то я подобного не припоминаю. Ладно, был бы он еще какой-нибудь важной персоной. Что? Прерываю его повествование. Простите, не разобрал ваших слов. Я схитрил. Сказал, что посланник североамериканских штатов в Санкт-Петербурге мой родственник. Что он богат и влиятелен. А на самом деле? Конечно же, нет. Да его там сейчас и не имеется. Отъехал по делам. А вот замещает его действительно чиновник с фамилией Махони. Но он не посланник и совсем мне не родственник. Пьер, несмотря на серьезное воинское звание, явно относился к числу абсолютно безбашенных персонажей. Да, в армии он служил, в кавалерийском полку, и даже в паре сражений участвовал, вполне серьезных, если верить его словам. Но война закончилась, а метущаяся натура лейтенанта требовала действий. Вспомнив, что где-то в России у него оставались дальние родственники, откуда, кстати, и знание языка, он навострил лыжи в эту сторону. «У вас ведь постоянно воюют, и опытный офицер вполне может...» «Может». Если доживет. А вот тут его ожидал конкретный такой облом. Они вас не отпустят живьем, даже когда получат выкуп. Не обольщайтесь. Посланник не станет ничего платить бандитам. И что тогда? Если бы добраться до моего багажа... Что у вас там? Пуд золота? Виолончель. Так, похоже, крыша тут поехала конкретно. Собираетесь дать им концерт? «Нет», — смеется лейтенант, — «что-нибудь придумаю. Главное — открыть футляр. Там есть такие выступы, чтобы инструмент не ударялся о стенки в пути. Это мираж, обман. Под бархатом два револьвера. Мои армейские». «Ничего себе! Держали бы при себе и не попали бы сюда». «Мне сказали, что в России строгие законы о ношении такого оружия». «Разве?» Мне вот как-то совсем иное приходилось читать. Но толку-то нам с того. Где футляр и где мы? Боюсь, вашу виолончель уже... Нет. Я сказал, я курьер, везу инструмент для того, чтобы его подарили какому-то важному. Он дорогой, много стоит. Все же он крайне непривычно говорит по-русски. Как-то иначе строит слова, фразы у него рваные. Сразу чувствуешь иностранца, который просто когда-то учил русский язык. Однако ж, потихоньку светает. Жрать охота. Увы, на мой вопрос по этому поводу последовал весьма неутешительный ответ. Если хотите пить, в углу есть бочка. Вода в ней пока не замерзает, пить можно. А вот кормить тут не принято. Во всяком случае, я здесь сижу уже 2 дня, и никто ничего не приносил. Правда, как выяснилось, в туалет все же выпускают. Ну, как в туалет? Попросту выводят за амбар и делай свое дело. Отдельного помещения для этого не предусматривается. Во всяком случае, Махони туда не выводили, что, по первости, его очень смущало. Не привык. Хреново. Мои перспективы в таком случае и вовсе мизерны. Ладно, его хоть за возможный выкуп держат, а я кто таков? Одежка явно с чужого плеча и весьма невзрачная. Денег нет, от слова «вообще», и взять их негде, даже теоретически. Никакие мои знания и возможные заслуги — это разбойникам-то, тут и нахрен никому не вперлись. Вывод? Да, кончат меня в скорости. Надо срочно делать ноги. Молодецким ударом вынести дверь и длинной очередью с плеча положить всех. Ага. Во-первых, дверь. Никаким таким ударом, пусть и трижды молодецким, ее не вынесешь. Сработано на совесть, доски чуть не в палец толщиной и гвозди соответствующие. Во-вторых, очередь из чего давать будем? Не то что автомата, а глобли, завалящей поблизости, не имеется. И есть у меня серьезные основания думать, что в данном виде спорта махания глоблей мне тут любой местный житель даст 100 очков форы. Аналогично и со всякими там дубинами и вовсе уж экзотическим оружием под названием ослоп. Что это такое, я представлял весьма смутно, но никаких перспектив в этом случае у меня наверняка тоже не имелось. Был бы хоть нож, но нет и его. Читая всякие приключенческие книги и просматривая боевики, я не раз удивлялся тому, что попавшие в похожее положение герои молча дожидались удобного момента, оставаясь при этом спокойными и полными сил. Ну да, небось их там втихомолку подкармливали, да и холода такого не имелось на дворе. В сарае теплее, но не настолько, чтобы жить с комфортом. Зубы во всяком случае постукивают. Пока спасает всяческое тряпье, что внутри валяется, но надолго ли его хватит? Ладно, будем искать возможность отсель слинять. Желательно до того, как местные обитатели решат проверить мое состояние. Подкоп. Заманчиво, но отпадает сразу. Земля мерзлая, ее и лопатой-то не в раз прокопаешь. Да и уйдет на это много времени. А где гарантия, что я вылезу не прямо перед изумленным взором какого-нибудь лесного обитателя? Тут-то меня обрадованно и поприветствуют. Дубиной по глупой башке. Чердак. Теплее. Крыша тут явно не железом покрыта. В щелях между досками пробивается тусклый свет. Но как проломать доски потолка? До них еще и достать как-то надобно. Впрочем, эта проблема решилась относительно просто. Я забрался на ту самую бочку с водой. Доски оказались приколочены весьма хреново, что немало меня удивило, и уже через пару минут я ползал по неудобному чердаку. Он тут был завален всевозможным барахлом, какими-то рассохшимися бочками, всяким там поломанным хозинвентарем непонятного назначения и прочей рухлядью. Покрыта крыша была соломой, так что вылезти наружу проблемой не являлось. От слова совсем. В конце концов, там еще и дверца в стене имелась. Надо полагать, именно через нее и забрасывали сюда всевозможный мусор. А там вполне возможно, что и лесенка какая-нибудь отыщется. «Пьер!» — свешиваю я голову вниз. «Есть шанс вылезти наружу. Вы предлагаете убежать? У вас есть иные предложения? А кто отвезет нас в город? Блин, ты бы еще такси до двери отеля попросил». Только рот приоткрыл, чтобы все ему высказать, как во дворе вдруг поднялась какая-то суматоха. Забегали лесные сидельцы, кто-то проорал требовательно со стороны дома, Откладывается побег. Пробираюсь к тому краю крыши, что в сторону ворот обращен. Пробую посмотреть. А выбитую потолочную доску предусмотрительно присобачиваю на место. «Пьер!» «Да?» «Если сюда войдут, то вы не знаете, где я, понятно?» «Но что же я им скажу?» «Так и скажите, мол, проснулся, а тут никого нет. Вот и все». «Хорошо», — недоумевает мой собеседник.